ее собственная, неунаследованная черта. Матвей Васильевич раскашлялся, полез в карман за портсигаром. «Пожалуй, верно, мы не будем тебе мешать сегодня, Никита», — хрипло сказал он, с усилием преодолевая кашель. «Это надо обставить как следует, в другой раз. Пошли?» — спросил он у Ирины. Он опять обнял брата, но как-то наспех, даже небрежно, слегка прикоснувшись лацканами сюртука к Никитиному фраку, и, ссутулившийся, усталый, пошел к выходу. Ирина дала матери проститься с Никитой, потом быстро придвинулась к нему, сунула ему в руки букет и одним духом прошептала: «Держите ваши противные цветы». Один момент она смотрела в его глаза, точно готовясь проговорить что-то сокрушающее и злое. У нее дрогнул и затрясся подбородок. И вдруг, сорвавшись с места, она кинулась за Софьей Андреевной, широко с разбегу распахнув тяжелую занавеску над выходом в зал. Никита в недоумении протянул вслед Ирине руки, но его окружили уже музыканты, и спустя минуту он пробирался вместе с ними по сумрачным узким коридорам. Два человека преградили ему дорогу на лестнице. В умиравшем свете лампочки он на силу разглядел их. Один был низкорослый старикашка в долгополом пальто, похожий на евреев, каких Никита встречал в детстве около синагоги, на староострожный. На другом поблескивали большие очки, за стеклами которых то разрастались, то скатывались крошечные блестящие шарики черные глаза. Серебряные кольца кудрей сыпались из-под широкой шляпы на воротник. «Гольдман», — произнес кудрявый. «Гольдман? Яков Гольдман», — поторопился объяснить старик. «Яков Гольдман с отцом». Он показал себе на грудь согнутым большим пальцем. Никита шагнул назад. «Боже мой, какой день!» — пробормотал он. «Яков Моисеевич, неужели это вы?» Яков Моисеевич снял очки и поднял лицо к свету. «Ну?» — спросил он, расплываясь в улыбку. Никита притянул его к себе. Пока Яков Моисеевич обнимался с ним, старик суетливо дергал его за плечи и рукава. В этот момент чуть уловимый, неясный запах клейстера напомнил Никите осеннюю ночь, порывистые слова переплетчика и его холодную жесткую бороду. И первая бушующая радость, которую когда-то дала ему музыка, с неудержимым ликованием заново разлилась по его телу. Только теперь он опомнился после концерта. «Я с нетерпением ждал, когда вы выступите, и нарочно не показывался вам», — сказал Яков Моисеевич. «О, Яша так волновался!» — воскликнул его отец. «Яков Моисеевич, милый, а где вы теперь?» «Я в кино, маэстро в обыкновенном кино». «О, Яша в великолепном кинематографе!» — опять заспешил старик. «Это прямо палас». «Да что я!» — встрепенулся Яков Моисеевич. «Я вполне счастлив, я сделал свое дело». Он ударил Никиту ладонью по плечу и выкрикнул прочувствованно: «Вот мое дело!» «Вот дело Якова Гольдмана, Никита Карев!» — повторил жест сына переплетчик. «Это он всегда говорил, мой Яша». Он любовно-постарчески горделиво поглядел на своего Яшу и на Никиту Карева и, понизив голос, добавил торжественно: «И мы с Яшей решили. Я переплету партитуру симфонии Никиты Карева в настоящий софьян, как до войны, тисну золотом на уголках лиру и поднесу вам эту замечательную работу. О, я еще не совсем инвалид и прекрасно могу делать мое старое дело. Мы так решили». И опять, как почти 20 лет назад, переплетчик ткнулся жесткой бородой Никите в щеку. И опять, расставаясь с ним, Никита почувствовал, как он любит этого маленького живого человека, как любит его сына, учителя, скрипача Якова Гольдмана, как любит всех людей и весь обольстительный, необъяснимо прекрасный мир. Надо было идти. Целая толпа музыкантов ждала Никиту. Может быть, он не пошел бы с ними, если бы знал, как проведет этот вечер Ирина. Она сидела с отцом, положив голову ему на колени. Он прислушивался к ее дыханию, изредка сурово прикрывая утомленные глаза. Без причины, так вот, ни с того, ни с сего —